Глава 8. «Так это вы из-за меня, что ли, волнуетесь?» — искренне удивилась Варвара Павловна. «Будет вам, Эрих. Я уж не маленькая, чтоб со мной носиться и представлять няньку. Если молодые решили устроить медовый месяц, остается только за них порадоваться. Наконец-то додумались. Вот и пусть отправляются, куда хотят. А потом, как вернутся, сразу за учебу, так ведь? Светик, очень тебя прошу, ты эти давешние слова насчет «ну ее эту строгановку» забудь. Как раз закончишь первый курс и возьмешь академический, а там потихоньку и до бакалавриата дотянешь. Тем более, что вы же не наследные, у вас государственных обязанностей не так уж и много, я так понимаю». И вопросительно глянула на короля Эдварда. Тот одобрительно кивнул. Его современный костюм сменился с утра на старомодный, классический, в викторианском стиле. И теперь он более напоминал не Джорджа Клуни, а какого-нибудь прогрессивного герцога Веллингтона. Не хватало монокля в глазу и внушительной трости с серебряным набалдашником. Варваре, из-за стремительности перехода в другой мир, ничего с собой не взявшей, переодеться было не во что. Но шустрая горничная, порывшись в загадочных закромах гардеробной, извлекла из какой-то шкатулки чудесный ажурный воротник-пелерину в тон платью, не менее прекрасный пояс, но главное — изумительную шляпку, крохотную, невесомую, парой шпилек и каким-то чудом крепившуюся к высокому узлу прически. Поэтому-то чувствовала Варя себя с самого утра превосходно. И никакие известия о том, что хозяева вынуждены сразу же по прибытии в столицу разбежаться по сверхважным делам, ее не пугали. Ей не впервой очутиться в незнакомом городе. Наездилась за жизнь. Главное, язык она теперь знает, а с ним не пропадешь. Куда больше ее волновала оброненная накануне дочерью фраза насчет учебы. Мало ли, как дальше сложится жизнь. Высшее образование никому еще не помешало. К счастью, сам король Иларии пришел ей на помощь. «Первейшая обязанность всех принцев, разумеется, обеспечить возможных наследников, чтобы в случае возможной утраты наследника первой очереди ему всегда нашлась замена. А что касается общественных обязанностей, семейство ненаследных принцев, как правило, курирует науки и искусство, поэтому совершенно с вами согласен, художественное образование нашей Светлане непременно надо получить. И в полном объеме. Если мало земного института, для нее открыта наша Академия искусств». Варвара Павловна от души улыбнулась насупившейся приемной дочери. «Хмурься сколько хочешь, Светик, но халява не пройдет». «Ничего, схлынет первая любовная эйфория, ребята чуть поднадоедят друг другу за медовый месяц, тут-то учеба и вспомнится». За счет широких панорамных окон вагон-столовая, где вся их теплая компания собралась на ранний завтрак, был пронизан светом. Поезд шел неспехом, одним боком развернувшись к горной цепи, где на склонах, утонув в курчавой зелени, проглядывали крыши и башенки особняков, другим — к морскому берегу. Эта сторона была куда интереснее, и Варвара то и дело скашивала глаза, пытаясь рассмотреть гранитные скелеты волнорезов, пристани, большие и малые, пассажирские и рыбацкие, и настоящие паруса на горизонте. Спохватилась. «Чудненько! А обо мне не беспокойтесь. Я ведь, собственно, в качестве кого еду? Вернее, в качестве чего? Амортизатора, иначе не скажешь. Или вроде вашего адаптивного поезда. Помочь нашей девочке привыкнуть к новой среде. А если она на целый месяц с мужем останется? За это время тут многое произойти может. Кое-кто, например, хотя бы привыкнет к мысли, что невестка есть, и от нее никуда не деться. И что, кстати, сватья есть. Это у нас так по-простому родственники со стороны невестки зовутся. А раз уж мы теперь родственники, то, как мудрые люди говорят, свой своему поневоле рад». «Как-как?» — переспросил Эдвард и рассмеялся. «Свой своему? Превосходное выражение, дорогая Варвара Павловна, я непременно запомню. Сигизмунд, ты слышал? Напоминай об этом иногда своей матери, ей полезно». Принц рассеянно кивнул. Рука его покоилась на Светкиной талии, молодые с восторгом таращились в окно, и, судя по лицам, мыслями пребывали уже не здесь. Варенька махнула рукой. «А, это бесполезно. В таком состоянии они ничего не запомнят. Господи, как же их одних-то без няньки на Луну отправлять? Потеряются ведь где-нибудь». «Не беспокойтесь, у нас там есть свои люди», — весело блеснул глазами Эрих Мария. «Присмотрят. Давайте все же обговорим вашу нынешнюю программу пребывания». «Тю!» — чуть не сорвалось у Варвары простонародное, но она сдержалась. Пожала плечами. «А что пребывание? Я прекрасно отдаю себе отчет, господа хорошие, что в Иларии я всего лишь гостья. А гостеприимством злоупотреблять нельзя. Но в кои-то веки у меня появился такой шанс посмотреть на иной мир. И разве можно его упустить? Мне бы глянуть на вашу столицу, потолкаться по улицам, по музеям, поездить по вашей воздушке, а заодно и в теплом море искупаться. Вы не поверите, я хоть и обожаю море, но за всю свою жизнь была на нем 3 раза, не больше. Да просто стыдно не воспользоваться такой возможностью. И на все про все у меня...» Она что-то подсчитала на пальцах. 3 дня, не больше, включая сегодняшний. Потому что после выходных заканчивается больничный, и в понедельник я должна быть на работе, свежа, как огурчик. Что?» Король и брат-безопасник обменялись странными взглядами. Варя даже сказала бы, недоумевающими. «А разве...» — начал осторожно Эрих Мария. «Варвара Павловна, вы разве не хотите остаться здесь? Все-таки вы теперь член королевского семейства. Это дает определенные привилегии». Варя скептически сделала бровки домиком. «Да? Это какие же? Приживалкой, что ли, при дворце жить за красивые глаза? Нет, спасибо. Я пока еще дееспособна. У меня интересная работа, хорошие сотрудники, меня ценят, любят и уважают. А кем я стану у вас? Пиявкой-тунеядцем? Да бросьте!» И добавила жестче. «Эта Светлана для вас теперь не чужая. А родит, так и вовсе станет матерью члена королевской семьи. А я уж, простите за откровенность, была и буду для вас посторонней теткой. Так что...» — смягчила тон. «Вы уж позвольте мне оставаться просто гостьей. Так всем будет легче, поверьте. И вам, и мне, потому что навязываться я не люблю». Наступила неловкая пауза. Король кашлянул, прочищая горло, собираясь, по-видимому, что-то ответить. Но в это время в столовую впорхнули официантки с подносами и принялись разливать чай и кофе и расставлять вазочки с пирожными, кексами, творожными и сдобными рогаликами, булочки с маслом, сырные тарелочки, крошечные корзинки со свежими ягодами. Не удержавшись, Варя подцепила малину, аппетитно хрустнула зернышками. «Всяк хорош на своем месте, дорогие мои. Кто на троне, кто в офисе. Вы у себя король, я над своими подчиненными королева, и никто никому не мешает». Эдвард несколько принужденно засмеялся и придвинул к ней блюдечко с медом. «Вы очаровательны, Варвара, позвольте уж так вас называть. Откровенно говоря, я не думал, что вы захотите вернуться к прежнему образу жизни, когда впереди такие перспективы. Нет-нет, не отговариваю, я уже понял, что праздность как таковая вам претит, ибо вы женщина деятельная. Единственное, о чем прошу не забывать, что если, допустим, вы захотите однажды чем-то заняться у нас...» «Открыть свое дело, например», — подхватила Эрих Мария. «Эдакий свой маленький женский бизнес». «Возможно, даже под вымышленным именем, дабы не привлекать внимания ни к себе, ни к королевской фамилии». «И под незримым покровительством службы безопасности», — ввернул брат короля. «Совершенно верно. То имейте в виду, вы всегда найдете самое горячее содействие». Зажмурившись от удовольствия и собираясь с мыслями, Варвара, как дорогое вино, покатала на языке каплю душистого меда. «А знаете, господа, это было бы прекрасно. Только я ведь женщина неторопливая. Я подумаю, что-то в этом есть этакое заманчивое». И добавила застенчиво важно. «Грасия, сеньоры». Что на иларийском означало «спасибо, господа».